Где-то к полудню справа, недалеко от дороги, появилась бетонная стена. «Мать Евдокия, вы ведь здесь недавно проезжали? Что это за стена?» «Я по другой дороге ехала, ближе к Альпам. Здесь я проезжала года два назад, но тогда тут не было стены, а стоял палаточный город беженцев. После него должен быть поворот налево». Поверху стены кольцами велась колючая проволока, кое-где перепутанная побегами вьюнка-быстряка с огромными белыми колокольчиками. «Наверное, идет какое-нибудь строительство», — предположила я. «Надо поскорее проехать это место. На стройках обязательно стоят камеры надзора». Но вокруг не было видно ни людей, ни машин. Мы увидели только большую надпись «Осторожно, к стене не подходить». В воздухе над стеной стаями вились чайки. Через полкилометра дорога резко свернула влево, а стена ушла под воду подступившего совсем близко моря. Неподалеку, возле самой стены, там, где она была ниже, торчал остов обгоревшего вездехода времен войны. Я остановилась напротив него и вышла из кабины. Мать Евдокия открыла окно со своей стороны. «Ну что там?» – спросила она. «Вокруг все тихо, никого нет. Можно влезть на вездеход и заглянуть через стену», — предложила я. «А зачем это?» — спросила мать Евдокия. «Просто так. Мне хочется размять ноги, да и любопытно посмотреть. Я только в новостях видела лагеря беженцев». «Не ходите, прошу вас», — сказала мать Евдокия тонким голосом испуганной девочки. «Я чувствую, там что-то жуткое. Прислушайтесь, как страшно кричат чайки». «Да что вы, мать Евдокия, вот уж не думала, что вас могут испугать птицы. Похоже, что тут уже давно никого нет. Но в самом деле интересно, почему там за стеной столько чаек. Я обязательно погляжу». «Ну, как хотите, а я не пойду, посижу в машине». Я вышла из кабины и пошла по вязкой земле прямо к вездеходу. Влезть на него было совсем нетрудно, только руки сразу же запачкались гарью и ржавчиной. Но и вскарабкавшись на кабину вездехода, я не смогла заглянуть через стену, хотя вставала на цыпочки и даже подпрыгивала, рискуя провалиться сквозь проржавевшую крышу. Я спустилась вниз и вернулась к джипу. «Ну и что же там такое?» — спросила мать Евдокия, не поднимая головы от своего плетения. «Еще не знаю. Сейчас я отцеплю трос и попробую забраться с его помощью». Мать Евдокия хотела что-то сказать. Может быть, посетовать на то, что из-за моего любопытства мы теряем время. Но, взглянув на меня, раздумала и только молчала неодобрительно. С крыши вездехода мне удалось зацепить крюком буксировочного троса железный штырь, к которому крепилась колючая проволока. Теперь мне надо было с помощью троса преодолеть каких-нибудь 2 метра высоты, и я довольно ловко это проделала. Взобравшись на стену, я выпрямилась, держась за железную палку, и посмотрела за стену. Мать Евдокия была права. Я увидела остатки палаточного города, почти целиком ушедшего под воду. Только на узкой полосе земли, уже покрытой ползучими побегами диволоха, у той части стены, которая отделяла городок от дороги, стояли палатки. От самих палаток почти ничего не осталось, только клочья зеленого брезента на ржавых железных прутьях. Ветер гонял между ними мусор, закручивая его в небольшие смерчики. Тысячи чаек копались в грудах тряпья внутри бывших палаток, дрались из-за каких-то темных ошметков, взлетали и опять возвращались. Верхний край стены был довольно широк, и я пошла по нему, придерживаясь за проволоку, туда, где суетились чайки. Когда я вернулась к джипу, меня все еще продолжало выворачивать наизнанку, хотя весь сегодняшний рацион я выбросила из себя еще со стены. Как я отцепила трос и дотащила его до наших машин, я и сама не понимала. «Полейте мне на руки, мать Евдокия», — просипела я сквозь очередной приступ тошноты. Выдержке монахинь можно позавидовать. Мать Евдокия ни о чем меня не спросила, пока доставала канистру с водой и мыло, поливала мне на руки и подавала бумажные салфетки. «Скажите честно, от меня воняет?» — спросила я, изведя всю канистру. «Ничем от вас не воняет, Сандра, не выдумывайте. Вы стояли высоко на стене». «Да, но ветер дул в мою сторону». и ветер никак не мог дуть на вас со стороны моря. Здесь всегда ветер с океана. Давайте-ка поскорее уедем отсюда». Я отдышалась, снова прицепила мобиль, села за руль джипа и рванула с места, стараясь как можно скорее оказаться подальше от стены и от того, что я увидела за стеной. Мать Евдокия. Вода к ним подступала, а стена не давала им выбраться. Они лезли на стену, громоздились друг на друга и в таком положении погибли. Огромные кучи. И руки все еще тянутся, тянутся вверх. А рты открыты. А другие просто лежат, скорчившись в своих палатках. И маленькие трупики тоже. И чайки, тысячи чаек, которые до сих пор... «Молчите, прошу вас», — тихо сказала монахиня. Я взглянула на нее. Из-под ее закрытых глаз катились слезы, а губы что-то шептали. Наверное, она молилась за тех, кого я видела. Что ж, если ничего нельзя сделать, то и это неплохо. Я вела машину в полной прострации, стараясь только не врезаться в стену колючек слева. Наверное, этот шок продолжался бы еще очень долго, если бы не опасная встреча, которая нас поджидала где-то в часе езды от бывшего палаточного города.